Глава 33. 6 июня. Севах. Александр. «Остановите, пожалуйста», — попросил я таксиста. «Прогуляться хочу», — пояснил я Туману и Грачу. «Мы с тобой», — сказал Туман, когда машина остановилась около обочины. «Шеф, сколько с нас?» 12 кут». «Вот, держите». «Спасибо», — принимая деньги, — сказал таксист. Вылезли мы на одной из длинных улиц. Ее я хорошо запомнил, так как на ней было большое и длинное здание. Сейчас нам нужно было пройти около 500 метров, и будет поворот направо, как раз к казарме. Тут на окраине Севаха было уже, конечно, не так пафосно, как в центре, откуда мы только что приехали. Высоких зданий не было, магазинов и кафешек поменьше, да и мусора на улицах чуток прибавилось. Подхватив свои сумки с вещами, не спеша потопали по улице, рассматривая все вокруг. Погода все портилась и портилась. Тумана становилось больше. Зажглись фонари освещения, но дождя еще не было. Надеюсь, мы успеем дойти до казармы, прежде чем он начнется. Зонтики у нас есть. Продавец парил таки нам их. Но все равно. Я в дождь люблю только на машине ездить. «Это что за чудик?» — неожиданно спросил Туман, кивая головой вперед по ходу нашего движения. Из переулка, который был метрах в 20 перед нами, выехал парень. Ну, как выехал? Он скакал на палке, как дети скачут, и старательно изображал звук работающего двигателя. Один конец палки он держал в левой руке, правую поднял и начал сжимать и разжимать ладонь. «Глянь, мужики, он поворотник рукой показывает», — улыбнулся Грач. «Точно». Тот, поморгав ладонью пару раз, повернул направо на пешеходную дорожку. Тут я увидел, как на палке спереди у него приделаны пара зеркал, и он, изображая двигатель машины, поскакал дальше. «Тыр-тыр-тыр!» — донеслись до нас звуки, которые он производил. «Видать, местный дурачок какой-то», — предположил я. «Психически здоровый человек так ездить не будет». Грач и Туман согласно кивнули головами. Чуть дальше, перед входом в какой-то магазин, стояли два молодых пацана у кассы и о чем-то разговаривали. Обоих тут же привлек этот скачущий паренек. Я и глазом не успел моргнуть, как один из них подставил подножку проезжающему мимо дурачку. Тот споткнулся и растянулся на асфальте. «Оп, авария!» — заржал тот, что подставил подножку. «Ки, тачку свою проверь», — заржал второй. «Вдруг зеркала разбились». И оба снова захохотали. «Вы что делаете, уроды?» — громко крикнул я и ускорил шаг. «Вам что, зубы жмут?» — зло спросил Туман, когда мы подошли к ним. Я и Грач помогли подняться пареньку с асфальта. «Да ладно», — попытался отмазаться один из укасов. «Вам-то что, он же дурачок местный». Внезапно дверь в магазине открылась, и оттуда вышел достаточно пожилой указ. «Вы что, негодники, делаете?» — начал он наезжать на этих двух указов, и они тут же прекратили улыбаться. «Он и так по жизни!» — мужик резко замолчал, посмотрев на этого дурачка. «Как вам только не стыдно!» «Да надо им просто ноги переломать, и все!» — спокойно сказал Туман и сделал шаг к указам. Мы с Грачом, поставив паренька на ноги и сунув ему палку в руки, также сделали шаг к этим двоим. Оба тут же сделали шаг назад. «Простите», — тут же залепетал один из них, — «мы не хотели». «Что вы не хотели, уроды?» — продолжал я наезжать на них. «Справились с человеком. А если с вами так?» «Извините нас», — подключился второй. «Ки, извини, пожалуйста». «Не надо им ноги ломать», — вздохнув, сказал пожилой указ. «Вы двое, быстро на кухню. Я с вами потом поговорю». Оба, еще раз извинившись перед Ки, шмыгнули в магазин. «Это местный автомобилист», — пояснил нам старик. «Катается тут на палке своей. Ну, вы поняли». Мы кивнули. «Это моя машина», — внезапно с гордостью сказал Ки. «Да-да, твоя машина. Ты когда ел последний раз?» Смотрю, Ки задумался, задрав глаза к небу. «Понятно. Подожди здесь», — вновь произнес старик и ушел в магазин. Ки, совершенно не обращая на нас внимания, с деловым видом проверил свою палку, рукавом протер зеркала и снова завелся. «Тыр-тыр-тыр!» — начал он издавать звуки, потом прекратил. «Работает! Все хорошо!» — обрадованно сказал он нам. «Тебе так не холодно?» — спросил я у него, показывая рукой на его легкую куртку. Он поглядел себя, потом осмотрел на меня. «Когда как?» «Держи вот!» Я быстро вытащил из пакета свою камуфляжную куртку и накинул ему ее на плечи. Тот, видимо, не ожидал такого подарка, так как резко замер, только двумя руками вцепился в палку. Тут снова скрипнула дверь, и из магазина вышел старик Укас. В руках он держал небольшой бумажный пакет. «На вот», — протянул он пакетки, — «покушаешь. Там булочки и сок». «Спасибо, дяденька», — засовывая пакет к себе в сумку, которая висела у него через плечо, сказал этот Ки. «Как вкусно пахнет-то», — понюхал воздух туман. «У вас там булочки, что ли?» «Да», — заулыбался старик. «Заходите, только что из духовки все достал». «Я люблю выпечку», — снова сказал туман и тут же нырнул в любезно придерживаемую стариком дверь. Укас кивком головы позвал нас и пошел следом за туманом. «И штаны мои держи еще», — вытаскивая их из пакета, сказал Грачки. «Подвернешь — чуть нормально будет». «Спасибо», — снова коротко сказал Ки и стал смотреть на нас, а затем протянул руку. Сначала руку пожал Грач, а потом и я. «Аккуратней катайся», — улыбаясь, напутствовал я Ки. «Езжай лучше домой. Сейчас дождик начнется, промокнешь весь». «Заболеешь еще чего доброго», — добавил Грач, окончательно запихивая ему свои штаны в эту его котомку. «Другой мир», — внезапно выпалил Ки. «На нас с Грачом как ушат холодной воды вылили». «Что ты сказал?» — пискнул я. «У меня аж дыхание перехватило». «Другой мир», — повторил тот, смотря мне прямо в глаза. «Вы гости. Другой мир. Жарко. У вас жарко». «Как? Откуда? С чего ты это взял?» Открывая рот, как рыба на берегу, начал сыпать я вопросами. Грач вообще завис. «Другой мир. Вы из другого мира», — повторял тот, как заведенный. Я еще башкой по сторонам покрутил, не слышит ли нас кто-нибудь. Хотя даже если и слышит, всегда можно списать на его слабоумие. Но нам-то, блядь, он сказал, что мы из другого мира. А вдруг есть те, кто поверит его словам? Мля, вот попали-то. «Ты кто, парень?» — придя в себя, спросил Грач. «Тыр-тыр-тыр!» — завелся Ки и, тронувшись, то есть скакнув пару шагов, резко остановился и, повернувшись к нам, сказал: «Синий туман вас спасет. Код 997-55010. Тыр-тыр-тыр». «Какой синий туман? Какой код, твою мать?» — в сердцах крикнул я, но этот автомобилист, резво заскакав, тут же свернул в очередной переулок. «Саня, ты что-нибудь понял?» — спросив у меня охреневший Грач. «Ни хрена я не понял. Понятно одно. Он как-то... Я даже замешкался, подбирая слово. Он нас прочитал, что ли?» «Синий туман нас спасет», — негромко и задумчиво произнес я. «И код». «Ага. 997-55010. Честно говоря, я даже впал в небольшой ступор. Вот так какой-то местный дурачок-автомобилист нас, как говорится, угадал, блядь. Он телепат, что ли? Только этого нам еще не хватало. Он же может всем растрепать. Хотя нет, чего я дергаюсь? Но как, блядь, он понял?» «Пацаны, там такие булочки вкусные!» — вывалился из магазина с набитым ртом и двумя пакетами туман. «Вы чё такие серьезные? А где этот дурачок?» «Уехал», — нахмурившись, ответил грач. «А вы чё такие смурные?» — снова спросил туман, мигом проглотив булку. «Он сказал, что мы из другого мира, что у нас жарко, что нас спасет синий туман, и сказал про кот». «Чего?» — вытаращил глаза туман. «В итоге мы ему раза три, наверное, пересказали наш разговор с этим Ки, и Валерка не меньше нашего удивился. Правильно говорят, что такие люди, ну, не от мира сего, теряют в одном, а получают в другом. Вон, нашего полукеда взять. Ведь развитие лет на 11-12, а чуйка у него, будь здоров. Сколько он нас от смерти спасал, сколько раз находил нужную дорогу, выводил нас куда надо и так далее. Да ему жизнями до хрена кто из нас обязан. Так и этот Ким, блядь. Неужели он и правда какой-то телепат? Да нет, это фантастика. Да как, блядь, он так нас просчитал-то? Спустя 5 минут неожиданно спросил грач, когда мы молча шли по дороге в сторону казармы, находясь под впечатлением после встречи с этим Ки. Я четко слышал его слова. «Другой мир. Вы из другого мира. У вас жарко. Синий туман вас спасет. И код 997-55010. «А вы говорите, чудес не бывает», — поглощая очередную булку, сказал туман. «Ладно, забейте, пацаны. Просто никому про это не рассказывайте, и все». «А его слова крепко запомните. Вдруг действительно и синий туман пригодится, и этот код, мать его, так». К 5 вечера вернулись все наши мужики, и эмоции у них было через край. Каждый из них что-то рассказывал, жестикулировал. В общем, впечатлений было масса. «Запчасти нашел?» — спросил я у Геры. Он сидел на кровати и разбирал этот неведомый прибор, который мог засечь энергию, выдать сигнал в пространстве, а наши там, в институте, его засечь и открыть тут у нас ворота. «Нет, не нашел», — вздохнул Гера, ковыряя отверткой этот небольшой ящик. «Нет у них тут таких микросхем. Мы в 3 магазинах были». «А что нам надо?» «Вот, примерно такое». Он вытащил из кармана небольшую плату. По ней было видно, что она треснута и плюс еще и обгорела. «Но тут такого нет. Если мы собрались в ЛОС, то надеюсь, что такая плата будет там. Или ее смогут сделать. Все-таки город побольше». «А если не сделают и не найдем?» «Ну, тогда только возвращаться на место нашего входа», — ответил Гера, хотя я и так уже знал ответ. «Следующее открытие будет 9 числа, через 2 дня». «Нам определенно нужно попасть в ЛОС», — задумчиво произнес я, а Гера покивал головой. «И нам кровь из носу нужен этот проводник, Чаки». «Да, нам точно нужен этот Чаки», — сказал грач, когда я передал им мой разговор с Герой. «В этот ЛОС только на Белазе ехать». «Ворота каждые 3 дня открываются?» Я кивнул. «Наши там, наверное, с ума сошли», — хмыкнул туман. «Какой день от нас ни слуху, ни духу?» «Да ладно, Валер», — сказал я, успокаивая. «Мы что, первый раз так пропадаем?» «Нет, не первый». «Ну вот, захватим Белаз, доедем до ЛОС, найдем наших пацанов, если они там, конечно, и откроем ворота. Я очень надеюсь, что Гера отыщет там запчасти. Все-таки там и свалка это, и производство какие-то есть». «А если не отыщет?» «Ну, тогда у нас только один вариант. Возвращаться на Белазик к точке нашего входа в этот мир». «Но там бегают злые зверюшки и жрут все подряд», — вздохнул грач. «Так Дус сказала». В 8 часов вечера вызвали такси, чтобы доехать до этого бара. На улице лило, как из ведра. Большинство наших ребят отпросились у тумана и укатили в различные злачные места города, скорее всего, за приключениями. Ох, не влипли бы они куда, особенно я за мушкетера волнуюсь. Но паштет заверил, что в драку они не полезут, если на них, конечно, никто не полезет. чем я тоже сильно сомневался. В Крестьянин мы отправились шестером. Грач, Туман, Слива и оба собравца. Ну и я, соответственно. Кстати говоря, а Рыжий с Коржом свалили из казармы самое первое. Куда Корж не сказал. Но хитро улыбнулся. Кажись, Митяя и Саныча Туман оставил на дежурство в казарме. Да и пожрать приготовить надо. Ужин-то у нас был, все съели. А поздней ночью, когда пацаны начнут возвращаться, или ранним утром, наверняка все захотят поесть. Так что этим двоим точно скучно не будет. На какую-то рыгаловку похоже, — скривился Туман, когда такси, в котором мы выехали из казармы, остановилось где-то на окраине Севаха, возле неприметного серого двухэтажного здания. Позади нас скрипнули тормозами вторая машина такси с собратцами и Сливой. Сквозь воду, которая лилась снаружи, на окна, мы пытались разглядеть, куда мы приехали. Вывески на этом здании никакой не было. Вернее, она была, но горели только две буквы — С и И. Да и вообще, само это местечко буквально вопило о том, что влипнуть тут неприятности проще простого. Пару горевших фонарей, которые освещали темную улицу, несколько стоявших около входа машин и несколько шатающихся мужиков. А нет, один вон уже в лужу упал, и его собутыльники пытаются его поднять. Хлоп, не получилось, второй упал рядом. Да, ну и местечко. «Мужик, ты нас точно к бару Крестьянин привез?» — спросил Туман у таксиста, протирая рукавом запотевшее окно. «Точно, точно!» — ответил мужик. «С вас 10 кут!» «Ну, мы идем или нет?» Дверь рывком распахнулась, и показалась мокрая морда Сливы. Колючие склепы уже шмыгнули под небольшой козырек. Рассчитавшись с таксистом, как можно скорее преодолели расстояние до входа. Мы не успели дойти до входа пару метров, как дверь распахнулась от сильного удара изнутри, и на улицу вперед башкой вылетел мужик. За ним второй. Следом показался здоровенный указ. «И чтобы я вас больше тут не видел, забулдыги!» — прокричал он и выкинул следом за приземлившимися в лужу мужиками сумку. «Неплохо тут обращаются с клиентами», — весело произнес Слива. Тут этот указ вышибала развернулся, увидал нас и, расплываясь в улыбке, пробасил: «Добро пожаловать в наш бар!» И дверь так еще нам продержал. «Спасибо, братан!» — поблагодарил его Колючий, и мы шагнули внутрь. Сразу была касса, причем за решеткой. Там сидела размалеванная тетка неопределенного возраста. Что примечательно, она была одета, как какой-то рокер. В жилетке с заклепками, в носу большая сережка и в ушах и полно. «С вас по 5 кут за вход», — выдала она нам и посмотрела на нас мутными глазами. «Походу, кассирша тоже бухая», — шепнул грач. «Я все слышу», — неожиданно выдала мадам рокерша. «Извините», — тут же стушевался грач и, быстро вытащив деньги, отсчитал ей положенную сумму за нас всех. Я все больше и больше охреневал от этого заведения. Прошли турникет. Сверху дул мощный вентилятор. И едва мы оказались дальше, как в нос тут же шибанул запах пива, какой-то сивухи, пота и крови. Пройдя пару метров, увидели, как в углу, свернувшись калачиком, спит мужичок потрепанного вида. Пройдя еще пару шагов, на звук раздающийся изнутри музыки, увидели, как на небольшом пятачке в предбаннике двое мужиков, указ и человек, едва стоя на ногах, мутузят друг друга. Но так как оба изрядно выпили, большинство их ударов пролетают мимо. Стоящие тут и там люди и указы, кто смотрит на них, кто общается между собой, и еще тут хоть топор вешает от табачного дыма. Стены все обшарпанные, в каких-то соплях, каплях крови. Штукатурка осыпалась от многочисленных ударов или просто от старости. На полу куча бумажек, бычков. «Мы точно в тот бар приехали?» — задал тот же вопрос, колюще оглядевшись. «Походу, это местная пивнуха, в которой собираются все отбросы общества». «Точно, братан», — крякнул Клёпа. «Сначала они напиваются, а потом дерутся». «Ну-ка, разошлись все!» — услышали мы сзади уже знакомый бас. Мимо нас, как паровоз, пропыхтел этот здоровый указ, попутно снеся двоих державшихся за стену людей, тетку какую-то и мужика. Он подошел к этим двум дерущимся пьянчушкам, взял обоих за шкирку, встряхнул, потом ударил лбами и поволок в сторону выхода. «Напьются, начинают тут драться», словно оправдываясь, пробурчал он нам, когда волок их мимо нас. «Можно и повежливее с дамой!» Неожиданно включилась та тетка, которую этот здоровяк-охранник зацепил. Тут снова распахнулась дверь, и пока она открывалась, мы увидели, как там дальше мигают вспышки, куча народу, и оттуда вырвались клубы дыма. Из дыма, согнувшись в три погибели, вышел мужик. Его вела девушка-указ, завернув ему руку за спину.